Немцы продолжали штурм, отправив одного солдата оттащить раненого, и вскоре с гранатами ворвались внутрь особняка. Любого человека с оружием на своем пути они немедленно убивали, а разнородных слуг и прочих пинками и прикладами раскидывали в стороны, если те мешались. Вскоре они уже врывались в комнату барона. Там он, уже одевший доспехи, держал наготове меч и стоял в окружении двух своих сыновей. Кольчуга была зачарована, но на такой близкой дистанции это имело бы лишь умозрительный эффект против вооруженного винтовкой человека. Грохот выстрела сотряс помещение, и барон свалился с пулевым отверстием в груди. Его старший сын, однако, не растерялся и понесся на стрелка с мечом. Решительные действия врага сбили немца с толку, и, несмотря на примкнутый штык, тот оказался проткнут мечом. Однако стоявший за его спиной товарищ вскинул винтовку прямо через его плечо и выстрелил в упор. Пуля расшибла голову старшему сыну барона, и тот свалился. Тогда из оцепенения вышел младший и побежал на солдат вперед. Немец отодвинул в сторону своего раненого товарища и выставил вперед винтовку со штыком. Длина оружия, однако, сына барона не смутила, и тот продолжал нестись с высоко поднятым мечом, пока не напоролся живот на штык. Немец немедленно выбросил винтовку и с кулаками набросился на ослабевшего врага, повалил и выдавил без особого сопротивления ему глаза. «Санитар!» — крикнул он, сидя над трупом и еще не отойдя толком от эмоционального потрясения. Штурм, в целом, после этого был закончен, но результат его мало радовал Александра. Убийство его солдатами дворянина, даже если тот был наркоторговцем, рисковало теперь перерасти в что-то серьезное. Впрочем, подумал фельдмаршал, вздохнул холодным воздухом и проверил планшет. Уже прошло более полугода нахождения им в этом мире, и за этот период им скопился значительный резерв очков, который можно было использовать для создания хозяйства. Под рыцарем этого барона, как он узнал от графа, была железная шахта, которую он в случае борьбы немедленно захватил, а это развязывало бы руки ему в отношении зарождения тяжелой промышленности. Но все это теперь зависело от реакции дворянства региона на действия немцев. При любом раскладе, противостояние грозило набрать зловещие обороты. Адски жаркие дни. Примечание к части. Да, это продолжение. 33 страницы безумия и Мессилова. Извиняемся за паузу. Главу почти не вычитывали, публикуем сразу. Александр вернулся в графство со своей ротой без происшествий. Никто не посмел на них напасть. Разгром картеля в столице подубавил желание для дуболомного закидывания шапками. По прибытии он поселился в резиденции Литтона и стал немедленно размышлять о том, что делать. У него было дворянство, но не было земли и селян. Значит, негде было и начинать, наконец-то, призывать и размещать гражданских немцев. Поэтому и встал вопрос, что делать. В раздумьях об этом, Саня начал думать о развитии земель, в смысле технологического прогресса, за которым подтянется все остальное. А дальше можно рейх делать. Вопрос о том, что делать первым для этой самой модернизации, был сложным. Саник начал перебирать возможные варианты. Первостепенной задачей казалось изучить всех феодалов ближайших земель и подумать, кого из них можно обвинить в поклонении каким-нибудь чудовищным, бесчеловечным культам, истребить вместе со семьей и захватить надел, и прикинуть, насколько это прокатит. Естественным образом фельдмаршал встретился с той мыслью, что спрашивать, в общем, некого. Вот взять того барона, резиденцию которого он недавно захватил, ведь это Литтон дал ему бумагу, разрешающую нападение по приказу графского суда. Может быть, этот барон и не был плохим парнем, по крайней мере настолько, чтобы его убивать. Александру казалось, что они могли переборщить и совершить не очень этичный поступок. Все это в крайней степени напрягало, потому как своей акцией он уже нажил врагов и повязался с Литтоном. Но был способ избежать и связи с ним, бросить его при первой возможности и поменьше заморачиваться вообще над формальными объяснениями. Но так делать было опасно. Нужна была материальная база, которая позволила бы не воевать сразу с каждым до последнего человеком, из каждого имущего и неимущего класса в этом чертовом королевстве. Саня решил, что надо для начала добиться претензий на землю, и думал о том, как это организовать, так, чтобы после завоевания ни у кого не было иных претензий уже к нему. А значит, надо навалиться на какого-нибудь лорда, которого никто не любит. А претензии на землю оправдать было почти невозможно. Никаких древних родовых связей у него не было. Он только дворянство получил. Идеи восстановления Римской империи крестов над Святой Софией тут и вовсе были бы совсем невозможными. А хотя, Санек резко задумался о местных верованиях. Действительно, все эти короли жадности, то шесть, то четверо великих богов, все это Сане мало о чем говорило, ведь до того он был занят чем-то более насущным, например, пьянкой. Теперь же настала пора об этом задуматься. Вариантов вроде бы и была уйма. От основания княжества крестоносцев до воссоздания сверхгосударства прошлого, но легитимности войн с людьми это давало мало, а с людьми явно пришлось бы воевать, как бы не хотелось фельдмаршалу испытывать силы цивилизованного врага, тем более, еще и родного биологического вида. Саня решил, что, возможно, удастся найти в местных верованиях что-то, что позволит объявить священную герилью. На нормальную войну с силами меньше дивизии рассчитывать не приходилось, хоть кому-нибудь. А для этого надо позвать того, кто в этом разбирается. И тут ювелира же посетила интересная мысль, податься в Святое Королевство. Они, вроде как, постоянно воюют с местными зверолюдами, так еще и вроде как чисто за человеков. Вдобавок, это даст возможность опять в шутку подкатывать шары не то к жрице, не то к паладинше, он уже позабыл, кто из них там кто. Ну и зарабатывать на жизнь на резкое аниме уебищ. Также можно будет накопить убитых енотов и начать призывать что-то более капитальное. Перед глазами у Сани сразу появились рурские заводы. Десятки тысяч рабочих льют тысячи тонн стали. Цепь железных дорог проникает по всему миру и... Феодалы. Он мысленно поморщился. Он хотел усидеть на двух стульях. Нужна была хотя бы на первый этап земля, свободная от помещиков. В поисках идей для подходящего места Александр пошел в библиотеку графа. Нормальному феодалу она, такая большая, была бы к черту не нужна, но в местном квазисредневековье бумаги было из-за магии полно. Там он нашел политическую карту региона. Подходящих мест было не так и много. Холмы Абелион, равнины Каца и Альянса Грант. Последний сразу отпадал, потому как был нечеловеческим, но все же государством. И был еще и в плохой климатической зоне. А еще там, как говорят, жили злобные, сильные, мифические драконы. Саня не сомневался в своих людях, но потерять кучу людей ради какой-то безлюдной снежной пустыни, даже если там что-нибудь выйдет найти в плане ископаемых, было бы опрометчиво. Равнины Кадз были далеко и, как он слышал, кишели нежитью. Плюсом совсем не факт, что там хоть что-то было. Зато холмы Абелион были, как говорят, ранее цивилизованными, и то ли дворфийскими, то ли гномьями, слухи были неточны, а Саня, их слышавший, был не очень трезв. А как известно, в фэнтези где дворфы, там железо, значит, самое оно. Судя по карте, были также и достаточно большие плато, на которых возможно сельское хозяйство, а климат, как успел заметить сам Александр, был вовсе неплох. Значит, это то, что надо. Но постоянные войны с местными нелюдьми вело только Святое Королевство. Решение напрашивалось само собой. Решено. Уходим из этого королевства Мексика в Святое Королевство, решил Санидзи Ювелирян. Только теперь вопрос, как это сделать? Вопрос стоял перед Саней остро. На корабле пересечь, или пешком? Да и опять же, надо бы там пощупать почву под это дело. Интересно, те двое все еще тут, можно было бы им по этому поводу написать, мол, вы нам дадите возможность заработать, а мы вам поможем в этой великой войне, посетила мысль Александра. Увы, но даже если парочка была еще в этом проклятом королевстве, то только в столице, а идти опять туда совсем не хотелось из-за полчищ культистов и наркоманов. Значит, лучше было идти сразу в королевство напрямую. Саня очень внимательно разглядел карту. От зверолюдей Святое Королевство отделяла стена, но была в этой стене и дырка, через которую можно было пройти. Этот неприкрытый сплошной стеной участок был на границе с королевством. Однако топать до него даже отсюда было, наверное, почти неделю, если соблюдать хоть какие-то меры предосторожности. А швали было много и везде. Иной вариант был плыть по морю. Денег на наем кораблей было полно, вот только надежность их. Перед глазами Александра так и проносились картины возможного саботажа, нападения непонятных морских чудищ или еще чего-то. Призвать немецкие корабли не вышло бы. Призыв всего одного катера или миноносца уже бы прекратил существование его бюджета как явление. Нет, кажется, надо было идти пешком. Задумавшись об этом, Саня отпил из фляжки. Увы, но крепость содержимого была меньше 20 градусов. Потому особого успокоения это не дало. Впрочем, оно сейчас не сильно нужно. Пока что, рядовой, дождавшись, пока солдат посыльный войдет, Саня продолжил. Позовите офицеров. После чего Саня вернул взгляд к карте, выискивая более удобные маршруты. Есть. Солдат немедленно удалился и выполнил приказ. Через несколько минут в комнате уже была вся офицерская компания из трех комвзвода и капитана, по приглашению Александра севшая на диваны и кресла библиотеки. Саня оглядел пришедших, сразу начав слегка издалека, а именно с мелового периода краткого экскурса в возможную политобстановку в Святом Королевстве и в Реэстизе, после чего спокойно заявил задачу и ее цель, а именно, великий поход по суше, дабы грабить награбленное, вернуть былое величество арийской расе и оградить угрозу местных зверей и культистов. Собравшиеся плану, как это ни было бы странно, не были ошарашены. Напротив, реакция была от безэмоциональной Гауптмана, считавшего это само собой разумеющимся, до ярко выраженного восторга Гюнтера. Обер-лейтенант Армбрустер заметил: «Господин генерал-фельдмаршал, если позволите». Александр кивнул. «Местные жители выглядят по-европейски, даже по-арийски, я бы сказал». Он чуть ухмыльнулся. «Вот только зачем нам им величие какое-то возвращать? Нам нужно сильное немецкое государство для немцев, а не для местных идиотов. Тем более, вы сами говорите, что они какие-то заторможенные и развиваются в несколько раз дольше нас. Немец здесь бы справился лучше и быстрее». Саня посмотрел на этого Армбрустера, мысленно вздохнул, после чего слегка ироничным тоном спросил: «Господин обер-лейтенант, скажите, а много вы последнее время немцев встречали?» «Ну», обер-лейтенант замялся, «вообще, я вижу в основном именно их, потому как местных языков не знаю. Но нам нужно хотя бы разобраться, кого считать фольксдойче, а не грести всех под одно. А если тут кто-то...» В тоне обер-фельдфебеля появился ужас. «Еврей, прости господи». Все собравшиеся офицеры резко и напряженно вздохнули от появившегося при этих словах ужасного чувства. Такого они явно не хотели. Саня не знал, смеяться ему или плакать. Он ожидал многого от забитых до уровня бездушной табуретки офицеров. Но такой полет фантазии предугадать было нереально. «Ага, блять, о моем перерождении в еврея в фэнтези-аниме. Хоть сейчас аниме снимай», внешне спокойный и непоколебимый, Саня бился в своей голове в истерике, смеясь и плача одновременно. Однако, дабы не затягивать паузу, Саня решил продолжить. «Да, тут в определенной степени вы правы, грести под одно нам не подходит, но и заниматься расовыми изысканиями мы не можем, не имея твердую почву под ногами. Я говорю о том, что мы сначала должны завоевать наше место, как это сделало славное прусское королевство, а после, набравшись сил, собирать близкогерманские расы в единое государство, дабы очистить эти земли от местной». Саня осекся, кое-как заставив себя не материться по-русски: «Погони». Обер-лейтенант замолк и стал размышлять над такими перспективами. Через секунду, правда, видимо, решил, что не его ума дело, если немецкий народ от этого выиграет, и успокоился. Тут вмешался уже Гауптман Бургшталлер. «Нас не хватит на государство, если только откуда-то не взять еще переселенцев. Мы так одной ротой разве что площадку для рабочих обустроим, но больше и не потянем. Нас слишком мало, а надо еще что-то с туземцами делать. Где мы возьмем переселенцев?» Александр задумался. И правда, с текущими силами роты действовать было бы неразумно. Значит, надо было призвать еще людей, роту или даже две, а еще рабочих и инженеров. К счастью, за счет экономии получилось так, что очков накопилось достаточно много. Можно было позволить себе целый батальон. «Это я обеспечу, и людей обеспечу. Переселенцев наберем из местных». Гауптман недоверчиво посмотрел на фельдмаршала и заметил: «У нас будут известные проблемы с коммуникацией». «Вы правы», согласился Саня. «Но уж научимся какие-то фразы друг друга понимать мы быстро. А потом и школу как-нибудь откроем». «Германизировать местных», быстро догадался Бургшталлер. «Очень разумное решение, господин генерал-фельдмаршал. Местные достаточно похожи на нас». «Да, германизация», закивал Александр. «На самом деле, конечно, фельдмаршала волновал пока только вопрос языка, но мысль о глубокой культурной интеграции местных в более развитое немецкое общество показалась ему заманчивой». Вмешался обер-лейтенант Армбрустер. «Господин генерал-фельдмаршал, если позволите, то мой вопрос: откуда мы начнем?» Именно этот вопрос и был самым главным во всем происходящем. И действительно, Саня не знал, с чего начать. «Прежде всего, мы покинем это государство», — твердо заявил он. Офицеры согласно закивали. «Мы пойдем в Святое Королевство, где я заручусь поддержкой». Александр осекся, пытаясь подобрать разумный оборот для описания трио принца, паладина и кардинала. «Ряда, так скажем, знакомых мне персон. Да, видите ли, это святое королевство постоянно воюет со всякими нелюдьми, значит, мы сможем легко убедить их оказать помощь в экспедиции в занятые неприятелем земли. Вы точно уверены, господин генерал-фельдмаршал, уточнил Гауптман. Им есть резон нам помогать, верно замечаешь, мужик, пронеслась в голове у Сани мысль. Однако он счел необходимым показать железную уверенность в исполнении плана, поэтому заявил, конечно же, тем более, слава о том, как мы сражались с этим зверьем, хорошо известно им. И что же мы будем делать, когда совершим экспедицию, господин генерал-фельдмаршал? Спросил Армбрустер. Обеспечим геологическую разведку, найдем место получше и сделаем там что-то вроде колонии. Начнем вырубать лес, возможно, засеем поля. Ну, вы понимаете, мирная жизнь. Офицеры закивали. Но что с землей, которую мы тут отвоевали? Вы сказали, что она должна скоро отойти к нам. Нельзя же ее просто бросить. Ну, Саня помедлил. Оставлю здесь охранение, кого-то из офицеров оставлю ответственным. Уж построить крестьян по-военному он сможет и без экономического образования. После обсуждения еще нескольких незначительных моментов собрание было закончено. Саня начал приготовление к отходу. Было закуплено разом несколько тонн зерна, засоленных овощей, вяленого мяса. Для того, чтобы офицеру, которому не повезет руководить броней, было не совсем уж безнадежно плохо, он также разместил в гильдии авантюристов заказ на долгосрочный наем целителей, переводчиков, знахарей, в общем, нонкомбатантов. Ночью на почти все имевшиеся в распоряжении очки были призваны все оставшиеся подразделения 1-го батальона 1-го пехотного полка. Автопарк немцев заметно увеличился на 5 грузовиков и 4 мотоцикла. Перед сном Александр провел офицерское собрание, где разъяснил новоприбывшим ситуацию политическую и хозяйственно-бытовую, назначил 3-ю пехотную роту ответственной за баранию после ухода Александра и приказал приготовиться рано утром выдвигаться к Литтону выбивать надел. Граф ничего не писал ему уже больше недели, что не могло не напрягать. Заодно фельдмаршал познакомился с новыми лицами. В целом, никто из офицеров не вызывал у него какого-либо неудовольствия, если только не излишним чинопочитанием и зажатостью. Это могло навредить инициативе, а с ней в пехоте в вермахте были проблемы, но, конечно, не ставило все планы под угрозу. Как и было намечено, в 5 утра Александр вместе с майором Гельмутом Штибером и ротой Бургшталлера выдвинулся с серьезным намерением к резиденции графа в 20 километрах. Стоило видеть лица стражников, когда они увидели пришедших под стены города солдат. Александр показал жалованное королем дворянство и потребовал немедленно пропустить его людей. Дальнейшее, однако, было совершенно неожиданным. Командир стражи убежал куда-то вглубь города и вернулся через 10 минут со словами, что градоначальник разрешил пропустить Александра только с сопровождением не более чем 5 человек. «Господин Штибер, господин Бургшталлер, что думаете?» – спросил у майора растерянный Александр. Первым ответил обер-лейтенант. «Граф до того был к нам только дружелюбен. Мне кажется, он нас в чем-то подозревает, если отказывает нам в проходе». Майор же пожал плечами. «Я не очень в курсе здешней ситуации, но это все подозрительно. Господин генерал-фельдмаршал, я настаиваю, если и проходить, то только все вместе». Видя решимость и твердость своих офицеров, Александр ответил командиру стражи. «Передайте градоначальнику, что я согласен войти сюда только со всеми своими людьми, и передайте ему, что он испытывает мое терпение». Александр решил немного припугнуть нерадивого градоначальника. «Я благородный командир, а не какой-то крестьянин, чтобы какие-то мещане требовали от меня войти без моих соратников». Как бы это ни было странно, но стоило фельдмаршалу припугнуть градоначальника, как он сразу пропустил всю роту. Колонна строевым шагом вошла в раскрытые ворота и двинулась прямо к резиденции Литтона. Стоило видеть лица стражников и швейцара, когда они увидели 150 идущих в их направлении в одном темпе бойцов. Горожане, начинавшие свою бытовую суету, отовсюду шарахались при виде солдат. Александр рассудил, что слава о жестокой расправе над баронской семьей уже известна всем в городе. «Я требую графа Литтона, его сиятельство», — начал объяснять швейцар, — «в отъезде». Фельдмаршал поморщился. «Тогда расквартируйте моих людей в особняке и отправьте письмо графу. Это дело неотложной важности». «Простите, но я не могу», — начал было объясняться швейцар. «Я требую человека, который ответственен за особняк в отсутствии графа», — прервал Александр. Немедленно. Управляющий также попытался отослать немцев прочь, но фельдмаршал не собирался отсюда никуда уходить и заявил: «Я хороший друг вашего господина, поэтому требую, расквартируйте нас у него и пришлите Литтону письмо, чтобы он явился. Дело чрезвычайной важности». После некоторых робких попыток возразить управляющий сдался. Солдаты были размещены по помещениям для гостей и прислуги. Для безопасности Александр отказался от всех радушно представляемых угощений, настроение у него уже было испорчено настолько, чтобы подозревать даже графа в намерениях подставить немцев и готовности пойти на любую низость, в том числе убийство. Попытка начальника не отправлять письмо также провалилась. Ему мягко указали на дружбу между фельдмаршалом и Литтоном и важность дела. В написанном собственноручно Александром письме он настоятельно рекомендовал графу вернуться как можно быстрее и завуалированно намекал, что последствия для его резиденции в городе будут совершенно непредсказуемы, если он не будет здесь в течение суток. На свою глупость слуга признался, что Литтон в паре часов езды, и вновь угрозы имуществу сработали. Уже скоро прилетела почтовая птица с письмом от Литтона, что граф уже спешит на всех парах к Александру и уже весь в нетерпении услышать, что ему хочет рассказать генерал-фельдмаршал. Не было и трех часов дня, как Литтон уже сдавал своих лошадей в конюшню при резиденции и шел к Александру. Фельдмаршал встречал его в просторном зале, в котором он постоянно встречался с графом, совершенно один. Всех слуг Александр вежливо попросил уйти, решив начать действовать аккуратно. Александр со всей вежливостью поднялся со стула и отвесил поклон по этикету. Литтон ответил тем же. Внешне аристократ казался совершенно спокоен, но фельдмаршал был уверен, что тот внутренне напряжен до предела. Граф предложил им присесть, Александр согласился, и вскоре оба сидели напротив друг друга. «Если позволите», — начал было граф, — «я распоряжусь прислуге подать». Александр прервал графа движением руки и сказал: «Не стоит, я не хочу затягивать нашу беседу». Литтон достаточно слышно, в совсем пустом-то помещении, протяжно вздохнул. «Конечно, что вы хотели обсудить? Что с баронией?» — в лоб сказал Александр. «Ходить вокруг да около он не хотел. Я выполнил приказ суда. Вы обещали выдать надел мне. Понимаете ли, претензии на землю подал один из родственников барона», — пытался объяснить граф. Александр, однако, вновь его прервал. «Никакого права на эту землю он не имеет. Земля теперь только и исключительно ваша, как его сеньора. Все прямые наследники барона убиты при штурме. Попытки оказать сопротивление засвидетельствованы бывшим при нас судьей, мы действовали исключительно в рамках закона и судебного приказа». Граф замолчал. «Видите ли, не только лишь один из родственников», — вновь было затянул тот. Александр был непреклонен в своей аргументации. «Земля все равно ваша, а дворянину полагается соблюдать обещания. Но понимаете, дворянская честь дороже любых пониманий. Неужели вы думаете, что это не так?» Александр, сам того не ведая, поступил предельно мудро. Задел представление Литтона о чести. «Вы правы», — в сердцах выпалил он. Кажется, через секунду он осознал, что сказал. Это было видно по его лицу, изменившемуся при виде торжествовавшего Александра. Менять линию обратно было уже поздно. Со вздохом граф продолжил. «Вы совершенно правы. Я дал вам обещание и должен его выполнить. Идемте к нотарию». Уже через полчаса Литтон был с двумя бумагами. Одна закрепляла право Александра на землю и крестьян, на ней проживавших, в обмен на небольшие выплаты графу. Уж как сильно барон докучал тому, что тот так дешево отдал ее, фельдмаршал даже с трудом представлял себе. Другая – право на распоряжение этой землей гауптману фон Розенвальду, командиру третьей роты. Александр был, конечно, чрезвычайно рад, а вот Литтон немного паник. Фельдмаршал решил благоразумно его не предупреждать заранее, что уже завтра он покинет его земли, и отправить письма только на следующее утро. До отправки немцев ничего примечательного не случилось. Александр дал фон Розенвальду подробные инструкции, в том числе письменно, зимнюю форму на будущее и денег, и приставил иностранных специалистов в виде авантюристов, услуги которых были оплачены на полгода вперед. Хотя о немцах уже ходила сомнительная слава, ювелир действовал исключительно в рамках закона, а еще хорошо платил, поэтому желающие нашлись в течение нескольких суток. Графу было оставлено письмо с пояснениями, что за место сани сейчас фон Розенвальд. Фельдмаршал особенно отметил, что гауптман – дворянин, с чем должны считаться все. Сам офицер, однако, особенно о своем знатном происхождении не задумывался, но тем не менее сказал, что будет действовать достойно его древних помещичьих предков. Александр, конечно же, воспринял это скорее как угрозу и предостережение о том, что через пару месяцев его правление Боронею постигнет восстание, но волновать-то это его особо не волновало. Путь на юг был долог, но не особо тернист. Происшествие было ровно одно. В одном из городков на двух прогуливавшихся по улицам немецких солдат было совершенно разбойное нападение. Результат – один из солдат едва не истек от ножевых, четыре нападавших застрелены его товарищем из винтовки. Уход из города пришлось отложить из-за судебного разбирательства, которое не продлилось долго и закончилось полным оправданием немцев. Горожане не рискнули свидетельствовать против солдат, даже если в глубине души и хотели, поэтому все обошлось без проблем в этом отношении. Александр дал приказ следить сильнее за контактами с местными, потому что подлецы и живодеры были просто повсюду. К моменту, когда до перехода границы оставалось совсем ничего, километров 15, началась осень и в батальоне вспыхнула эпидемия непонятного заболевания. Пришлось остановиться. Тем более, надо было пополнить запасы продовольствия. От болезни скончалось двое солдат, захороненных под городом по католическому обычаю, несколько человек было при смерти. Александр опять не жалел очков на магические снадобья и более привычные для собственно немецких врачей лекарства, поэтому эпидемию удалось быстро задавить. Перед тем, как перейти границу, фельдмаршал решил напоследок хорошенько покутить, поэтому добился аудиенции с градоначальником и предложил услуги военного характера. Кто бы мог подумать, но они не требовались. После того, как Саня устроил забой прорвавшихся зверолюдей и совершил военную экспедицию на холмы Абелион, нелюдям пришлось достаточно тяжело. Даже убогейшая военная система королевства, где даже крестьянские ополчения не работают нормально, смогла перебить всех, кто после похождений немцев появлялся на этой земле. Конечно, это временная ситуация, и рано или поздно нападения возобновятся. Александру же это было совсем не кстати. Бюджет, хоть и был все еще велик, нужно было бы пополнить, а город совсем не мог предоставить хоть каких-то адекватных поручений. Тогда Александр, недолго думая, отправился в таверну. Конечно, где же в проклятом ДНД еще можно было бы найти заданий, кроме как не в таверне? С собой он взял Бургшталлера, троицу солдат с винтовками и верный пистолет-пулемет, и начал прислушиваться. Увы, но получалось плохо. Четыре хмурых немца пялились то друг на друга, то на фельдмаршала, пока тот тщетно пытался услышать в общем шуме хоть что-то, что походило бы на жалобы, для решения которых могло бы понадобиться 300 винтовок. Неужели этот мир не так плох? Начал уж было думать Александр, когда в зал вошел странного вида мужчина в богатых одеждах. Стиль плода жестокой любви барокко и азиатов в одежде фельдмаршал сразу признал, поэтому понял, вот он, дворянин, и подсел он удивительно близко к немцам. Бог ДНД контактов явно следил за происходящим, поэтому Александр решил брать дело в руки, встал из-за стола со словами «Следите за происходящим», и подошел к аристократу. «Любезный, не позволите присесть к вам?» Александр чуть склонился. Дворянин в знак приветствия привстал со стула и также немного изогнулся. «Прошу вас», Саня оказался напротив аристократа. После нескольких секунд испытывающих взглядов фельдмаршал начал. «Позвольте представиться, меня зовут Александр фон Цудердон ван де Ювелира, курфюрст Баварский, рад познакомиться с вами, господин». Александр, да, Александр внутренне ликовал, не зря шизофреническое родовое имя сделал. «Меня зовут Михин, барон Врецкий, я здесь, проездом, перейду к делу», начал сразу брать быка за рога Александр. «Господин Михин, говорят, что вам нужна помощь, не так ли?» Глаза аристократа удивленно расширились. «Так, но откуда вы знаете?» «О, понимаете», — начал пространные объяснения Александр. «У меня есть свои связи. Я много что знаю, вижу и слышу». Аристократ восхищенно смотрел на собеседника. «В таком случае, могу ли я попросить вас помочь за вознаграждение?» «Конечно же, я не могу оставить благородного мужчину в беде», — продолжать заворачивать ювелир. Аристократ скинул с плеча сумку, залез в нее рукой и вытянул карту. «Это древняя карта, которой более 300 лет», он поместил ее на стол. Александр внимательно смотрел. «Мы находимся здесь», он указал на место на карте. «Там располагался, видимо, какой-то населенный пункт, но подписан он был на местном наречии, письменность которого Саня так и не выучил. Аристократ провел пальцем куда-то в сторону, на восток. «Видите это место? Это город Чине. Возможно, вы о нем слышали». «Чтобы сойти за умного», — Александр кивнул. «Тогда, должно быть, вы знаете, какие слухи про него ходят». Фельдмаршал импровизировал. «Вы знаете, совершенно разные», — он покачал головой. «Но слухам веры нет. Должно быть, у вас больше информации, чем у меня, раз у вас есть эта карта». «Вы проницательны, господин Александр», — закивал барон. «Чине, богатый город с многотысячным населением, был разрушен злыми духами 2 века назад в ходе страшной войны и заброшен. Дороги к нему давно проросли бурьяном. Многие авантюристы его искали, но никто не находил, немало людей просто не возвращалось. Мои люди, однако, справились с нахождением города», — он улыбнулся. «Мы знаем, почему ни у кого не получилось найти его и вернуться живым. Окрестности Чине полны не людьми, оставшимися там со времен злых духов. И, что примечательно, людьми тоже». «То есть», — Александр удивился, — «древние, поклоняющиеся демонам народы, они засели в руинах, на болотах и в лесах, весь мир ими кишит». «Понимаю», — глубокомысленно изрек Саня, — «но как же вы провели разведку, если там так опасно?» «Ну», — Михин замешкался, — «я отправил своих рыцарей, и они смогли избежать боя и вернуться, хотя их преследовали». «Как же они его избежали?» «Они ускакали от преследователей». «Тоже понимаю. Как бы то ни было, город полон опасностей. Помимо этих дьяволопоклонников, в районе немало гоблинов, багберов и гнолов. Все эти названия мало что говорили Александру. Они воюют друг с другом, но могут и уживаться». «Что же, это очень интересно», — потянул Александр. «Но что же интересного в этом проклятом разрушенном городе? Никто не приходил в него с тех самых пор, как он был разрушен. Он совсем не тронут. Представьте, сколько артефактов легендарной эпохи там может быть. Ведь там сражались армии времен 13 героев. О, да, древние руины. В какое же аниме я попал? Ладно, дайте 3. «Что же, господин Михин, я согласен вам помочь», — уверенно сказал фельдмаршал. «Со мной пойдут мои люди. 300 отборных солдат Рейха. Они все разнесут, они все руины пройдут за сутки». «Что же, я рад. Когда вам удобно отправляться?» «Когда угодно. Как насчет завтра на рассвете? Все мои люди будут наготове и при оружии. Собирайте своих, приготовьте амуниции. Вы меня очень заинтересовали. Надеюсь, это стоит того». «Посмотрим», — уклончиво ответил аристократ. «Нельзя предугадать, что именно было в городе. И все же, вероятно, мы сможем найти что-то достойное. Только как мы разделим найденное?» — уточнил Александр. Барон ответил: «Вы представляете главную военную силу в нашем походе. Со мной будет не более 20 человек. Однако, в награду за найденную информацию, я прошу треть того, что мы захватим». «Господин», — Александр не мог стерпеть такой грабеж, — «подумайте здраво. Без меня ваша информация так и оставалась бы совершенно бесполезной. Не больше четверти». Барон попытался сторговаться, но Александр, напротив, стал понижать предлагаемую долю до 1/5. Дворянин пытался казаться твердым, но когда Александр стал подниматься из-за стола, будто передумал, резко изменил свою позицию и согласился на 1/4. Аристократ и правда не смог бы ничего без немцев сделать, это фельдмаршал вполне ясно уяснил. С интересом от полученной информации, Александр вернулся к своим офицерам и пересказал им историю про древний разрушенный нелюдьми и злобными сатанистами город. Также он сделал небольшой, в меру своих познаний, экскурс в местную мифическую историю про героев и злых духов, которые разоряли мир 2 века назад. Удивительно, но даже у педантичных офицеров глаза загорелись энтузиазмом. «Если мы грамотно подготовимся, — говорили они, — то мы можем закончить и без потерь. Но нужно узнать побольше об этих демонопоклонниках из лесов и бугроберов». «Нет, бургабаров», — Александр мотнул головой. «Кто их разберет? Господа, давайте двинемся в местную гильдию авантюристов. Нужно разузнать все, что можно о наших врагах». Офицеры согласно кивнули. Вслед за Александром они поднялись из-за стола и двинулись на улицу. Вошедшая в заполненную веселящимися авантюристами таверну пятерка мужчин в прусских мундирах немедленно приковала внимание всех собравшихся алкоголиков. Александр игнорировал все заинтересованные взгляды, следует признать, удивительно заинтересованные, будто все не иначе как какую-то знаменитость разглядывают, и подошел к стойке регистрации, за которым стояла, как водится на этой богом забытой земле, какая-то бабища в платке, овальным исписанным морщинами лицом помеси Асбалта и Уралида уставилось это чудище на немцев. Гауптман заметил краем глаза, как стоявший в полутора метрах от него солдат крепче прежнего сжал в руках винтовку, но решил проигнорировать это. В конечном счете, и его рука тянулась к пистолету. «Уважаемая, добрый вечер», — начал Александр. «Я вынужден обратиться за консультацией». «Добрый вечер», — отвечала неподдающимся описанию человеческим языком голосом бабища. «Конечно же, что вас интересует? Мне нужны знающие район к востоку и северо-востоку отсюда, окрестности древнего Чини, если точнее». Все подслушивавшие разговор авантюристы стали удивленно вздыхать. «Дескать, как это так? Неужели кто-то решил пойти в это страшное место, из которого почти никто не возвращается живым?» Служащая гильдии выглядела, однако, почти не смущенная и отвечала: «Конечно, господин, но, позвольте вас поинтересоваться, что именно вас интересует?» Александр подвис над таким вопросом. Заявить в открытую, что он хочет знать, как правильно провести военную экспедицию, было бы неразумно. Кто-то может попробовать воспользоваться тем, что все нелюди района будут отвлечены на немецкий батальон, и дорваться до этого чини до того, как роты смогут к нему прорваться сквозь орды дикарей. Но надо было и как-то указать, что нужно на выходе получить информацию, которую можно было бы использовать для такого-то грандиозного похода. «Видите ли, начал издалека Александр, мы, возможно, будем вынуждены пребывать в этих местах достаточно долго времени и проходить через даже такие опасные и ужасные места. Поэтому я хочу знать все о том, что нас может подстерегать на нашем пути, и получить советы от опытных следопытов и воинов. Господин, извините, если я лезу не в свое дело, бабища, кажется, была поражена желанием лезть в такую дыру, но вам лучше просто игнорировать эти места. Люди редко возвращаются из них живыми. Опасности, что подстерегают там путников, нельзя даже сосчитать». Александр театрально вздохнул и ответил: «Увы, видите ли, необходимость вынуждает нас рисковать, и ничего с этим не поделать. Как фельдмаршал и предполагал, интересоваться, какая такая необходимость может вызвать непреодолимое желание лезть в леса с племенами нечеловеческих людоедов, собеседница не рискнула, покачала головой и заявила: «Конечно, в городе есть несколько людей, которые могут вам помочь. Тогда, прошу вас, отправьте к ним кого-нибудь и попросите явиться сюда в ближайшие 2 часа. Я плачу золотом за информацию». При словах о том, что кто-то платит золотыми монетами за простую информацию, вся гильдия резко затихла, а потом взорвалась удивленными возгласами. «Конечно, господин, прошу вас, пройдите за мной в зал на 2-м этаже». Бабища медленно поднялась со стула. «Хорошо, уважаемая». Стоило только Александру сделать шаг в сторону, как к нему резко подбежало несколько разномастных авантюристов, ставших предлагать свои знания за символическую плату. Одно выгодное предложение слышалось за другим, и с каждым цена только возрастала, но непоколебимый фельдмаршал лишь флегматично вздыхал и отворачивал взгляд от каждого подходившего, пока не смог оторваться от преследователей и скрыться в лестничном проеме. Зал, в который Александра привели, оказался просторным помещением, в которое через большие окна проникал вечерний свет. По центру стоял здоровенный стол из темного дерева, за которым и расселись немцы. Служащая гильдии изрядно похлопотала и гостеприимно расставила перед немцами несколько кубков с вином, после чего со словами извинения удалилась из зала. Немцы молчаливо сверлили вино в полном молчании почти 5 минут, после чего один из солдат не выдержал: «Господин генерал-фельдмаршал, господин Гауптман, разрешите нам притронуться к вину?» Робкий, едва ли не дрожащий голос солдата изрядно развеселил всех обозначенных офицеров. «Разрешаю, рядовой, пейте», — ответил Александр, после чего обратился к Гауптману. «Вот скажите, господа офицеры, предположим, этот чини и правда существует, и там и правда много-много былинных вещей. Стоит ли ради них рисковать жизнями солдат и прорываться через полчища каннибалов, нелюдей, демонопоклонников и прочей нечистой силы?» Бургшталлер после нескольких напряженных секунд размышлений простодушно ответил: «Если мы не прорвемся через эти полчища каннибалов, нелюдей, демонопоклонников и прочей нечистой силы, то и не узнаем, стоило ли оно того или нет. Я замечу, что от наших действий зависит жизнь почти 400 человек», — покачал головой фельдмаршал. «Почему вы думаете уместным рискнуть так ими?» Офицер помедлил, но вскоре нашелся, что ответить. «Как я понимаю, то, что мы можем найти в этом чине, возможно, окажется чем-то невероятным ценным и сможет сослужить большую службу Германии. Если это для блага немцев, то мы готовы рискнуть жизнями. Неплохая мотивация, заметил Александр. Это и правда разумно, господин Гауптман. Тогда такой вопрос. Что бы вы сделали, если оказалось, что внутри этого чайни засело не иначе как 1500 злобных дикарей, изуверов и колдунов? Вопрос вновь смутил офицера, но он снова быстро нашел ответ. Провел бы мероприятие к наступлению согласно уставу пехоты вермахта, господин генерал-фельдмаршал, и разгромил бы их, стараясь не допустить потерь подчиненных. Это само собой. Фельдмаршал закатил глаза. Я спрашиваю вас про конкретные действия. Если время не торопит, после недолгих раздумий отвечал Гауптман, я бы как можно больше использовал наши батальонные и ротные минометы. Если у города будут холмы, то отправил туда один или два взвода и обстреливал с них город. Если у врага будет фортификация, то подавил бы их стрелков, вряд ли они смогут дать отпор нам, установил взрывчатое вещество прямо под нее и произвел несколько взрывов. И затем бы постепенно, улицу за улицей, зачищал город. А что до гражданских? Вот этот вопрос уже действительно смутил офицера. О гражданских думать не принято. Офицер с минуту колебался, после чего решился ответить. Простите, господин генерал-фельдмаршал, но я не думаю, что в случае, как вы выразились, злобных дикарей, изуверов и колдунов мы вообще должны обращать внимание на их гражданских. Любые средства, на мой взгляд, приемлемы в борьбе с таким врагом. Рассуждения офицера очень понравились фельдмаршалу. Действительно, звучало все достаточно последовательно и разумно. Но как же Гаагские конвенции? Решил задать подлый вопрос Александр. Ему, по правде говоря, хотелось всегда задать его военнослужащему вермахта. Тут-то он и смог, наконец, поколебать Бургшталлера. Гауптман еще с минуту размышлял, пока все же не решился. Что бы ни было подписано в Гааге, все же, она далеко, а мои люди, здесь. И не допустить жертв среди них для меня важнее жизни любых дикарей и изуверов. Разговор продолжался еще несколько минут. Пару раз собеседники обращались к заинтересованно слушавшим диалог солдатами, обсуждали план возможного столкновения с противником. Вывели, что, скорее всего, нужно двигаться медленно и планомерно, а не быстро, потому что местность слабо изучена и повсюду может быть засада. Хотя это и грозило тем, что враг успел бы сориентироваться и подготовиться к настоящему бою, это все равно было гораздо более безопасно, чем быстрый прорыв в неизвестность. Тем более, у немцев все еще не было достаточного количества машин, лошадей и танков, чтобы по-настоящему быстро упреждать местных. Более того, Александр полагал, что узнают они о том, что немцы войдут на их землю, почти мгновенно. Значит, у врага будет преимущество, даже если ему действительно для сбора сил понадобится очень много времени. Местность, судя по показанной Михином карте, была совсем не только равнинная, по пути были и холмы, и леса. Минут через 20 наконец-то открылась дверь, и в комнату вошла молодая светловолосая девушка в кожаных доспехах, высоких сапогах, с луком через плечо и кинжалом на поясе. Извините за ожидание. Вслед за ней вошла бабища, служившая в гильдии. Позвольте представить, Тафре Вехрихт, авантюрист золотого уровня, лучший следопыт в регионе, заверила Александра она. Бургшталлер напряженно уставился на девушку. Женщина, проносились не самые радостные мысли в голове у офицера. Нам что, придется положиться на навыки женщины? Александр, как полагается культурному человеку, поднялся со стула и немного изогнул в знак приветствия корпус. «Рад вас видеть, любезная. Меня зовут Александр фон Цудердон ван де Ювелира, курфюрст Баварский, верный подданный его величества. Я уверен, вы могли бы мне помочь». Девушка чуть смутилась приветствию, но быстро взяла себя в руки и ответила. «Это моя работа. Вы платите, я делаю». «Разумеется, любезная». Александр сделал приглашающий жест и указал на пустой стул за столом. «Прошу вас, присаживайтесь». Авантюристка приняла приглашение. Служащая гильдии поставила еще один бокал и налила всем вина. «Итак, позвольте поинтересоваться», — начал заводить диалог Александр, — «вы не откажетесь от работы, если она покажется вам чересчур опасной, зависит от предлагаемых денег». Авантюристка чуть-чуть улыбнулась. «Прошу вас, ближе к делу. Меня ждет моя команда. Нужно, чтобы вы дали нам всю информацию, которую знаете, по поводу окрестностей Чине, а еще лучше, привели нас под город. У собеседницы явно перехватило дыхание. Дрожащими руками она отставила от себя бокал с вином. Затем нечитаемым взглядом авантюристка уставилась на Александра. «Вы осознаете риски? Как я знаю, почти все, кто удалялся сколь-нибудь глубоко в окрестности руин, не возвращались живыми. И, скорее всего, там полно древних нечеловеческих существ и язычников, только и желающих убить любого входящего праведника. И вы все еще хотите туда идти?» Авантюристка нахмурила брови. «Да», без малейшего подобия на сомнение сразу ответил Александр. Тафра разглядывала его секунд 10, а потом расслабилась, улыбнулась и сказала: «Тогда я готова вам помочь. Я дам вам все, что знаю, и могу вас провести по знакомым местам, и даже сопровождать дальше». «Это что, так легко убедить получилось?» — удивился внутренне Александр, но виду не подал. «И все же я бы не рекомендовала вам так рисковать. Даже несколько команд золотых авантюристов там не справится. Со мной 400 моих людей», — отрезал Александр. «Не думаю, что там есть что-то, с чем бы мы не справились». Тафра несколько секунд молчала. «Вы самонадеянны. Я просто верю в своих людей и исхожу из здравого смысла. Если там есть действительно кто-то по-настоящему сильный, то за 3 века он бы дал о себе знать. Мало кто смог бы без дела годами сидеть в руинах. Говоря прямо, вы плохо понимаете, с кем имеете дело. Поверьте мне», — продолжала настаивать авантюристка. После недолгих размышлений Александр согласился. «Ладно», — вздохнул Александр, — «я попытаюсь донабрать авантюристов. Было бы лучше вызвать кого-то из столицы, не хочу тратить на это время. Сколько тут команд?» Он повернул голову на стоящую в дверях бабищу. «Активно 62. Тогда я объявляю. Плачу каждым 5 авантюристам, которые придут и выступят, 10 монет золотом сразу, 21 по возвращении и до 30 за боевые заслуги. Я щедр, только провизией я их обеспечивать не буду, у меня нет столько лошадей. И если убегут, пусть возвращают задолженность с компенсацией, в 1,5 раза. Выдвигаемся завтра в полдень». Все собравшиеся удивленно уставились на Александра. «Это что, он готов выложить столько золота?» — проносились у собравшихся удивленные мысли. Фельдмаршал же, конечно, исходил из того, что раз собеседница так отчаянно пугает его злобными сатанинскими ордами местных, то, во-первых, вернутся далеко не все, во-вторых, по-настоящему геройствовать для получения премии авантюристам он не даст, хотя тогда бы, возможно, пришлось бы платить еще меньше, подвергать такой опасности еще больше людей он не хотел, в-третьих, многие все равно побоятся приходить. У Александра было всего около 1200 золотых монет, однако какого же было его удивление, когда утром к месту расположения немцев пришло почти 500 человек, и ведь большинство было полнейшей зеленью. Через одного, бронзовые и серебряные авантюристы. Да, Александр явно хватил лишнего, но включать заднюю он не хотел. Бедный барон Врецкий с его отрядом 20 человек был в полнейшем ужасе при виде того, какая же орда выдвигалась в поход. Из-за резкого ажиотажа на оружие и снадобья пришлось отложить выступление на 2 часа, потому что все просили подождать, пока они приобретут вещей в поход. Зато торгаши хорошо разбогатели, пользуясь внезапно появившимися у авантюристов деньгами. Только в полдень вся эта орда нестройной гурьбой вывалилась из городских ворот, а следом за ней маршевой колонной вышли немцы. Грузовые машины и мотоциклы под удивленные взгляды местных ехали по дорогам, пехота держала шаг, несколько кавалеристов посыльных сновало с одного края орды в другой. В общем, сила собралась невероятная. Больше людей он видел только когда был с Литтоном на холмах Абелион, но тогда-то они не подчинялись ему, а сейчас все условно были под его началом. Переданная Тафра неточная карта местности была переписана от руки, с использованием нормальных обозначений вместо средневековых рисунков, конечно же, в количестве 4 штук. Теперь у каждого командира роты было по 1 и еще 2 оставались при штабе батальона. Каждому, кому доверялась одна из карт, вменялось на месте дополнять и уточнять ее. Из-за неслаженности и убогости маршевого построения выдвинувшаяся колонна то и дело тормозилась и сбивалась, что к концу дня начало раздражать даже обычно нордически спокойных немцев. Причем недовольны были все, от рядовых до майора. За сутки, хотя была не самая плохая дорога, они маршевым порядком прошли меньше 15 километров и затем встали на ночлег. Всю ночь со стороны лагеря авантюристов слышались крики и пьяный смех. Они еще и разожгли кучу костров, на каждую команду другую по 1. У одних солдат это вызывало зависть, у других — просто раздражение. Зато у немцев была великолепная полевая кухня. Какие-то авантюристы даже попытались стащить у немцев картофель, сосиски и кофе, но служивший при кухне солдат прогнал их выстрелом в небо. К нему быстро сбежались несколько постовых и стоявших в очереди за едой солдат. Немцы их выставили, в отличие от авантюристов, и боец объяснил им, что произошло. Эта нелепая попытка стащить у батальона еду стала объектом насмешек бойцов на целые месяцы вперед. Ночь прошла спокойно, если не считать постоянные вопли авантюристов, которые то и дело заставляли караульных осторожно поднимать винтовки к бою. Вдруг у этих головорезов началась резня, которую пришлось бы останавливать. Следующий день прошел еще хуже прежнего. Сводное подразделение покинуло цивилизованную часть региона и оказалось в 30 километрах от Чини. Начинался лес. Дорога была или разбитой, или отсутствующей. Повсюду следопыты находили следы зверей, людей, орков, гоблинов. К ночи войско продвинулось всего на 12 километров и уже оказалось по факту в глубоком тылу неприятеля. Ночь, казалось, шла спокойно. Авантюристы вновь беспрестанно пили и веселились. И где-то в час ночи из лесу прозвучали страшные крики и зов к помощи. Немцы быстро похватали оружие, авантюристы изготовились к бою. И кто-то все продолжал звать на помощь. Немцы осветили выстрелом из сигнального пистолета небо, но никого среди деревьев разглядеть не вышло. Крики, впрочем, продолжались еще минут 10, пока совсем не стихли. Одна из команд авантюристов отважилась двинуться в лес. Вернулись они через 5 минут. Приволокли 3 бронзовых авантюристов без сознания и с еще одним серебряным, их командиром. Дескать, они нарвались на лесного духа, пока осматривали местность. Бронзовых тот страшно напугал своими накатами, а серебряный смог его прогнать. Авантюристы поверили в историю. Александр, нет, поэтому приказал всем своим солдатам хранить бдительность и стрелять во всех, кто не поймет предупреждений. Уже утром в палатках обнаружили 7 обглоданных трупов авантюристов, у всех из которых были глубоко перерезаны горло. Александр видел это. Зрелище отвратительное, едва не стошнило. Что уж там, даже его офицеров, настоящих боевых офицеров, чуть не вырвало от этих комков плоти и костей, несколько часов назад бывших людьми. Бойцы двинулись вперед. К полудню марша по лесу нашли другую странную картину. Вдоль деревьев было развешено множество гоблинов, штук 50. Развешаны они были давно. Успели начать гнить. Некоторые тела были явно изуродованы загодя. У кого-то вспороты животы, у других отсутствовали конечности и глаза. Зрелище было совсем неприятным, хотя у Александра и не было никаких симпатий к злым нечеловеческим созданиям. Через час произошло столкновение. Следопыты встретились с, как позже выяснилось, орками. Немцы в бой так не вступили, но бой там выдался, очевидно, знатный. Лес был подожжен огненными шарами, благо ветер вил в другую сторону. Авантюристы потеряли почти 20 человек ранеными и убитыми, а орки – какое-то малоопределяемое количество, потому что отступили. Победившим осталось только 10 тел нападавших. Чувство, будто за идущими следят, не покидало ни на секунду, хотя повсюду вроде бы и сновали следопыты в поисках угрозы. Вечером случилось еще одно столкновение, вновь с орками. Следопыты вновь обнаружили засаду, поэтому неожиданности не случилось, если, конечно, не считать неожиданностью количество нападавших. Вновь основной удар врага был направлен на авантюристов, хотя немцы и смогли, наконец-то, поучаствовать в бою. Прицельными выстрелами из винтовок они стреляли по сновавшим в лесу нелюдям. Орки один раз даже попытались выскочить прямо на немцев, но не успели они даже выйти из деревьев, как их расстреляли из почти 40 стволов. По итогам боя враг оставил 40 своих убитых. Авантюристы потеряли безвозвратно 20 человек. Случилось по итогам боя и неожиданное. Пропала без вести команда бронзовых авантюристов. Некоторые высокомерные команды требовали продолжать движение немедленно, но Александр настоял на поисках пропавших. Нашли их через полчаса по частям где-то между деревьев. Опять изорванные тела и обглоданные человеческие кости. То, что удалось найти, закопали. Произошедшее было решено сокрыть. Впрочем, безуспешно. Авантюристы все равно проболтались. Только все собрались продолжать движение, как к Александру пришло почти 50 человек и заявило, что они уходят. Даже отдали часть золотых немедленно, и с компенсацией. Остальные обещали расплатиться через гильдию. «Хорошо, хоть наши не знают», — думал фельдмаршал, глядя на провожавших авантюристов злобными взглядами солдат. Среди немцев о последнем зверстве знали только офицеры. Все знатоки нечеловеческих повадок как один указывали, что орки никогда так не измываются над побежденными. Да, могут отсоединить конечности друг от друга, но немедленно начать поедать павших, нет, это было чем-то невероятным. Более того, почти никто из нечеловеческих видов никогда так не делал. Очень жутко и очень странно. По правде говоря, уже сам Александр начинал бояться происходящего. Вид так легко умерщвляемых авантюристов вызывал у него определенные страхи за свой батальон. Хотя никто из немцев еще не погиб, несколько только заболело, но, в целом, ничего серьезного, то, с какой жестокостью расправлялись над наемниками, пугало. Фельдмаршал аккуратно пытался расспросить подчиненных о том, что они на этот счет думают, но те, как один, отвечали, что, хоть это и страшно, они все равно уверены в успехе кампании и в своем оружии. Это внушало в Александра оптимизм. Следующая ночь выдалась вновь ужасной. Авантюристы наконец-то поставили караулы, но они отличились какой-то невероятной близорукостью и не заметили до последнего момента подхода орочьего отряда. Однако настоящего боя не произошло. Все отделались обменом стрелами и заклинаниями. Вновь подожгли лес. До немцев дело так и не дошло. Дальнейшая ночь почти полностью состояла из постоянных перестрелок между караулами. Трижды даже напали на немцев и смогли ранить одного солдата в ногу. Зато вот авантюристы пережили не меньше 10 нападений и потеряли 4 убитыми. Под утро вновь вскрылось совсем уж плохое. Еще одну команду бронзовых авантюристов убили прямо во сне. Как и ожидал Александр, от похода опять уклонилось почти 30 человек, заявивших, что не могут и не хотят дальше участвовать в этом непрекращающемся кошмаре, хотя до Чайни оставалось только 8 километров. Впрочем, несмотря на упавший до ужасного состояния боевой дух, большинство авантюристов все еще держалось. Точнее, конечно, было бы сказать, что их было так много, что даже после всего произошедшего их количество оставалось внушительным. Уже через полчаса после начала движения следопыты донесли неожиданное. Встретили поселение людей. Александр лично отправился туда вместе со взводом обер-лейтенанта Армбрустера. Ему не терпелось увидеть мирный быт демонопоклонников. Он ожидал всякого идолопоклонничества. Был готов увидеть окровавленных маньяков, каннибалов и прочих упырей. Однако поселение превзошло все, даже самые смелые ожидания фельдмаршала. Растянувшиеся цепью немцы оставались незамеченными для противника, поэтому представлялась великолепная возможность разглядеть с удобного холма с бинокля на расстоянии почти 700 метров поселения. Во-первых, непонятно как, но по приближении к домам прерывалась трава и начиналась грязь. Не вспаханный чернозем, нет, именно грязь. Хотя уже была осень, до периода распутицы должен был оставаться еще целый месяц. Во-вторых, дома безбожников тоже поражали своей необычностью. Это была странная мешанина из зданий, где вполне приличные деревенские дома, порой даже с каменными элементами, перемежались с самыми идиотическими постройками и пристройками, сделанными из разных пород деревьев, булыжника, бревен и земляных насыпей. Некоторые дома были совсем ужасны, просто редко вколоченные в землю палки, которые образовывали самые разнообразные геометрические фигуры. Любой, кто оказался бы в таком жилище зимой, рисковал бы не пережить первой же ночи, но демонопоклонников это интересовало, по всей видимости, очень мало. Образ дополняла каменная часовня в честь 6 богов, стоявшая прямо в центре поселения. Она была почти полностью разобрана, крыша ее пробита, а все стены замазаны калом, который скрывал еще и религиозные символы. Воистину, абсолютно невероятное зрелище. В-третьих, самые ужасные – обитатели поселения. Настолько чудовищных харь Александр никогда в своей жизни не видел. Кривые, косые, неказистые, в демонопоклонники, кажется, брали только самых убогих. Каждый безбожник был одет в совершенно невероятное тряпье, плохо сшитое, куски которого порой болтались один поверх другого, обнажая грязную кожу. Они шатались без дела по поселению, и совсем никто из них не работал. На входе в деревню вокруг чего-то их столпилось целое множество. Они заграждали объект своего внимания. У многих из них в руках были разнообразные палки, зачастую даже не заостренные, к некоторым из которых были неаккуратно приделаны камни. Что же они заградили? Зверя поймали, что ли? «Какого?» – размышлял Александр. Ему стало от чего-то искренне интересно. Однако Димона поклонники совсем не хотели расходиться и только радостно поднимали руки время от времени. Судя по всему, они кричали, но звук не доходил до немцев из-за расстояния. Фельдмаршал приказал армбрустеру поднимать бойцов в боевом порядке, но не открывать огонь, пока не будет приказа или пока демонопоклонники сами не проявят агрессию. Обер-лейтенант за пару минут донес приказ до подчиненных, и совсем скоро цепи двинулись вперед. Александр шел вместе с группой управления роты. Как у него уже давно повелось, в руках он держал пистолет-пулемет. Хотя немцы шли в полный рост и совсем не скрывались, каким-то невероятным образом демонопоклонники заметили их только тогда, когда они вышли на стометровое расстояние до деревни. С искренним удивлением кто-то из них закричал что-то нечленораздельное при виде немцев, и крик был подхвачен остальными. Они стали трясти своими палками и бить ими об грязь, и чем ближе были немцы, чем энергичнее безбожники выполняли свой незамысловатый ритуал приветствия. Цепь остановилась в 20 метрах до селян. Александр быстро набрался смелости и вышел вместе с парой солдат и унтер-офицером устанавливать контакт с туземцами. «У-у-а!» Раздались со всех сторон удивленные вздохи и вскрики, когда Александр встал напротив гурьбы. Автомат был благоразумно переведен в режим автоматического огня. Теперь их лица были видны вблизи. Нельзя описать, насколько ужасны, далеки от любого понятия о красоте были эти лица. С такого расстояния они были еще в раз 10 хуже, чем в бинокле. Скрюченные тела, почерневшие от грязи и отвратительного загара кожа, глаза, которые не выражали никаких человеческих эмоций, только какую-то животную радость от вида Александра. Невероятным усилием воли, сдерживаясь от того, чтобы повернуть ствол на селян и сжать спусковой крючок, Александр начал.